Я лишь тогда немного успокоился, когда узнал, что у Виктора сохранились все черновики. На худой конец, и это было неплохо. Сразу же, как только мы приехали в Мамайо, Ланге, который прибыл двумя неделями раньше, и с которым я уже встретился, изложил свой план. Конечно, он изготовил несколько копий негативов, потому что вовсе не был уверен в Викторе. Я ему сказал, что его план с самого начала мне не очень понравился. На что он ответил, что другого варианта предложить не может. Тогда-то я подумал, не шантажирует ли он и меня. Это я должен был ему гарантировать, что работа не фальшивая. А если она таковой окажется, то достать подлинную работу. Но когда Виктор совершенно откровенно рассказал мне всю историю, вплоть до того, что он намеревался подсунуть ложный проект, это было как разорвавшаяся бомба. Я решил поставить все на единственную карту. Я понял, что игра долго продолжаться не может. В конце концов, круг должен был замкнуться вокруг меня, а я прекрасно знал, что пойманному шпиону ничто не поможет. Помочь может только он сам себе. И то капсулы с ядом. Вот и все. Если предположить, что Виктору удастся провести Ланге здесь, то совершенно очевидно, что подделка тут же откроется, когда он вернется домой. Следовательно, оставалось только одно. Украсть у Виктора черновики, предварительно сняв с них фотокопии. Черновики надежнее всего. Я рассчитал, что на это мне понадобится 10 минут. Самое подходящее время, когда Виктор отправится вечером на свидание с Ланге. Все получилось даже проще, чем я предполагал. Возможно, что уж слишком просто. Я даже спрашиваю себя теперь, не вы ли способствовали этому? Но я понимаю, что в моем положении не задают вопросов. В конце концов, я завладел черновиками. Через час у меня должно было быть свидание с Ланге. Я бы мог передать ему эти черновики. Но это значило бы, что он уедет, а я останусь здесь. Что будет, подумал я тогда, если все произойдет наоборот. Если уеду я, то для меня это будет концом длинного и тяжкого тернистого пути. А господин Ланге пусть остается здесь. Я знал, какая фотография у него в паспорте. Я сфотографировался в частном ателье. Это мне стоило дорого. Заменить одну фотографию другой для меня проблемы не составляло. Когда-то и мне довелось учиться в специальной школе, так что я смыслю в этих делах. Разговор с Виктором меня чрезвычайно ободрил. Ведь я перед всеми мог выступать как обманутый и потерявший от этого рассудок муж, которого поразило неожиданное известие.